Я проснулся. Было темно. Я по-прежнему сидел на стуле, уронив голову на руки, скрещенные на железном карнизе слухового окна. Что-то меня разбудило, какой-то шум в доме. Мое сердце бешено застучало, спина онемела от долгого сидения в неудобной позе. По рукам, затекшим от тяжести моей головы, побежали мурашки. Это восстанавливалось кровообращение. Я крутанулся на стуле резко и бесшумно. На чердаке было темно, хоть глаз выколи, но постороннего присутствия не ощущалось. Тронул кнопку на часах и увидел, что уже начало 12-го. Идиот! Надо же было столько продрыхнуть! Потом снизу донесся слабый шум. Неясные шаги, скрип двери, еще какие-то звуки. Звон разбитого стекла. Я почувствовал, как волосы у меня на затылке встают дыбом. Второй раз за неделю. Стиснув зубы, я скомандовал себе прекратить панику и что-то предпринять. Это либо Эрик, либо отец. Сейчас вот спущусь и проверю. Для надежности прихвачу нож. Я встал со стула и вдоль кирпичной стены дымохода ощупью пробрался к выходу. У люка притормозил и выпустил футболку из штанов, чтобы прикрывала нож. Бесшумно спустился на темную площадку. В прихожей горел свет и отбрасывал на стены нижней площадки странные тени, какие-то желтые и тусклые. Я подошел к перилам, глянул вниз. Ничего не было видно. Шум стих. Тогда я повел носом. Запах ощущался табачно-алкогольный, кабацкий. Значит, отец. У меня отлегло от сердца. И тут он вышел из гостиной. Вслед ему выплеснулась волна шума, словно океанский рев. Я отпрянул к стенке и навострил уши. Отец еле держался на ногах, налетал на стены, спотыкался о ступеньки. Хрипло дышал и что-то бормотал себе под нос. Звуки и запахи приближались. Постепенно я успокоился. Услышал, как он добрался до первой площадки, где стоял телефон. Затем нетвердые шаги. «Фрэнк!» — выкрикнул он. Я замер и не откликнулся. Инстинктивно, пожалуй, или по привычке. Сколько раз я делал вид, будто меня нет, и слушал, как ведут себя люди, полагая, что они одни. Дышал я тихо и медленно. «Фрэнк!» — заорал он. Я приготовился подняться на чердак, на цыпочках, спиной вперед. Главное, не наступать на скрипящие ступеньки. Отец замолотил в дверь туалета на втором этаже, потом ругнулся, обнаружив, что она не заперта, и затопал наверх. Шаги приближались. Неровные шаги. Он пыхтел, спотыкался, шаркал о стену. Я тихо поднялся по лестнице и, ловко извернувшись, вытянулся на дощатом чердачном полу. Голова моя покоилась примерно в метре от люка. Руку я держал на шершавом кирпиче, чтобы, если папа заглянет на чердак, шмыгнуть за дымоход. Я зажмурился. Папа тем временем стал ломиться в дверь моей комнаты. Открыл ее. «Фрэнк!» — опять выкрикнул он. Потом хуй с ним!» Сердце мое так и подпрыгнуло. Раньше я ни разу не слышал, чтобы отец матерился. В его устах это звучало непристойно, не то что у Эрика или Джейми. Из люка донеслось его шумное дыхание. Пахнуло табаком и виски. Опять шаги, на этот раз удаляющиеся, и грохот захлопнувшейся двери его спальни. Я набрал полную грудь воздуха, только теперь осознав, что задерживал дыхание. Сердце бешено колотилось. Даже странно, что папа не услышал сквозь тонкие доски его гулкие удары. Я еще немного подождал, но все было тихо, не считая приглушенного белого шума из гостиной. Наверное, папа оставил включенным телевизор, причем на промежуточном канале, где ничего не принимается. Я дал отцу еще 5 минут. тихо поднялся, отряхнулся, заправил футболку, поднял вещмешок, укрепил на поясе рогатку, нашарил в темноте жилет, прокрался со всем своим хозяйством на площадку и, стараясь ступать как можно мягче, спустился вниз. Телевизор озарял пустую гостиную яркими сполохами, оглашал истошным шипением. Я щелкнул выключателем, и стало тихо. Повернулся уходить и увидел валявшийся в кресле отцовский твидовый пиджак. Я взял его, и в нем что-то звякнуло. Обыскал карманы, морщась от пропитавшего ткань запаха табака и алкоголя. В ладонь легла связка ключей. Я извлек их и принялся изучать. Ключ от входной двери, ключ от задней двери, ключ от подвала, ключ от сарая, пара незнакомых мне ключей поменьше и еще один ключ от какой-то комнаты в доме, такой же, как от моей спальни, но с другой резьбой. У меня пересохло во рту. Рука с ключами задрожала, на ней выступил пот, яркие бисеринки в складках ладони. Либо это ключ от его спальни, либо... Я рванулся наверх, перескакивая через 3 ступеньки кряду, сбиваясь с ритма только для того, чтобы пропустить скрипучую. Мимо кабинета, наверх и к двери отцовской спальни. Дверь была приоткрыта, ключ торчал в замке. Явственно доносился отцовский храп. Мягко прикрыв ее, я сбежал вниз к кабинету, вставил ключ в замок, и он повернулся как по маслу. Выдержав секунду-другую, я крутанул ручку и открыл дверь. Я щелкнул выключателем. Кабинет. Там было жарко, душно и некуда шагу ступить. С потолка свисала очень яркая лампочка без абажура. Из мебели 2 письменных стола, конторка и раскладушка с мятым несвежим бельем. Книжный шкаф. 2 составленных углом лабораторных стола с массой бутылочек и химического оборудования, склянки, пробирки и конденсатор, подсоединенный к раковине в углу. Пахло чем-то вроде нашатыря. Я высунул голову в коридор, прислушался, уловил очень далекий храп и тогда вытащил ключ. Закрыл дверь и заперся изнутри. Я увидел ее, как только закрыл дверь. Банка для препаратов стояла сверху на конторке, которая находилась у самой двери, отворявшейся внутрь и прикрывавшей ее от взгляда из коридора. Банка была заполнена прозрачной жидкостью, видимо, спиртом. В спирту крошечные изувеченные мужские гениталии. Я смотрел на них, не отнимая руки от ключа в двери, и к моим глазам подступили слезы. В горле вдруг что-то набухло, глаза и нос до отказа наполнились жидкостью, и прорвало. Я стоял и рыдал. По щекам текли соленые ручейки. Из носу тоже лилось рекой. Я чихал и шмыгал. Грудь ходила ходуном. На скулах двигались желваки. Я забыл и об Эрике, и об отце. Обо всем, кроме себя и своей утраты. Прошло какое-то время, прежде чем я взял себя в руки. Причем я не злился на себя. Не говорил, что разнюнился, мол, хуже девчонки. Нет, я просто выплакался и ощутил, что тяжесть ушла из головы и теперь осела в животе. Я вытер лицо футболкой, тихо высморкался и принялся методично обыскивать комнату, игнорируя банку на конторке. Может, это и единственный здешний секрет, но я хотел знать наверняка. В основном там был всякий хлам. Хлам и химикаты, ящики письменного стола и конторки ломились от древних фотографий и бумаг. Там были старые письма, счета и записки, документы, бланки, страховые полисы. Ни одного на меня, да и в любом случае, все давно просроченные. Страницы рассказа или романа, отпечатанного на раздолбанной пишущей машинке, с массой исправлений и все равно ужасного. А кому не каких-то хиппи где-то в пустыне, как они вступают в контакт с пришельцами. Там были... стеклянные пресс-папье, перчатки, значки с психоделической символикой, несколько древних синглов Beatles, номера Oz и IT. Сноска. известные андеграундные сатирические журналы 60-х, начала 70-х годов, как музыкальной, так и общественно-политической направленности. С ними был связан ряд скандальных судебных процессов. ОС 1963-1973 первоначально выходил в Австралии, с 1967 года в Лондоне. Главный редактор – Ричард Невилл. IT расшифровывается International Times. Ручки с высохшими чернилами и сломанные карандаши. Мусор. Сплошной мусор. Но одно отделение конторки под выдвижной крышкой оказалось заперто. Дверца с петлями снизу и замочная скважина вверху никак не поддавалась. Я вытащил из двери связку ключей и, естественно, один из маленьких подошел. Я откинул дверцу, извлек 4 ящичка и расставил на крышке конторки. Я стоял, глядя на их содержимое, пока ноги не стали ватными. И тогда рухнул на шаткий стульчик, выдвинув его из-под конторки. Я уронил голову на руки, меня снова начала бить дрожь. Сколько всего еще предстоит мне узнать этой ночью? Из одного ящичка я извлек синюю упаковку женских тампонов. Там же лежала коробочка с надписью «Гормоны мужские». Открыв ее трясущимися пальцами, я увидел совсем крошечные коробочки, аккуратно промаркированные по датам черной шариковой ручкой на полгода вперед. Другая коробка из другого ящичка была обозначена КБР, и сокращение показалось мне смутно знакомым, но очень смутно. В двух остальных ящиках были плотно скатанные трубочки 5- и 10-фунтовых купюр и целлофановые пакетики с маленькими бумажными квадратиками внутри. Но у меня уже не было сил ломать голову, гадая, что бы это могло быть. Я лихорадочно обдумывал ужасную мысль, только что меня осенившую. Я думал об этих его руках, едва покрытых пушком, о его тонких чертах лица. Я попытался вспомнить, видел ли когда-нибудь отца голым по пояс. Но так и не смог. Тайна. Не может быть. Я замотал головой, но мысль не отпускала. Ангус. Агнес. Обо всем происшедшем я знаю только с его слов. Миссис Клэмп не в счет. Понятия не имею, насколько ей можно доверять, что они друг на друга имеют. Но не может быть. Это настолько чудовищно. Настолько омерзительно. Я вскочил, громко опрокинул стул, схватил упаковку с тампонами и коробку с гормонами, схватил ключи, отпер дверь и бросился наверх, сунув ключи в карман и обнажив нож. «Фрэнк этого так не оставит!» – прошипел я сквозь зубы. Я ворвался в отцовскую спальню и включил свет. Отец распластался на кровати, одетый в одном башмаке. Другой валялся прямо под свисавшей с кровати ногой в носке сеточки. Отец лежал на спине и храпел. Вот он шевельнулся, сощурился, поднес руку к лицу и отвернулся от света. Я подошел к нему, откинул его руку с лица и дважды силой хлестнул по щекам. Голова его дернулась, он вскрикнул. По очереди разлепил веки. Я поднес к его лицу нож, и он сфокусировал взгляд на клинке. Вернее, попытался сфокусировать. Ужасно несло перегаром. «Фрэнк!» – устало выговорил он. Я ткнул ему в лицо ножом, остановив в каком-то сантиметре от переносицы. «Скотина!» – выплюнул я. «Что это?» И потряс перед ним коробками с тампонами и гормонами. Он застонал и зажмурился. «Говори!» – завопил я и снова ему вмазал, теперь тыльной стороной руки, в которой был нож. Он попытался перекатиться по кровати к открытому окну, но я удержал его на самой границе душной ночи. «Нет, Фрэнк, нет!» – выдавил он, отпихивая мои руки. Я бросил упаковки и крепко ухватил его за локоть. Подтянул к себе, приставил нож к горлу. «Ты мне все расскажешь, а не то...» Не договорив, я отпустил его руку и стал расстегивать ремень на его брюках. Отец попытался неуклюже сопротивляться, но я хлопнул его по рукам и снова вскинул нож к горлу. Глядя ему в глаза, я расстегнул молнию на его ширинке, пытаясь не думать ни о том, что я могу там найти, ни о том, чего могу не найти. Отстегнул пуговицу над молнией, выдернул хвосты рубашки, рывком приспустил брюки. А он лежал на кровати, смотрел на меня покрасневшими, слезящимися глазами и мотал головой. «Фрэнки, ты что задумал? Прости, мне действительно очень жаль. Очень. Это просто эксперимент. Просто эксперимент. Пожалуйста, Фрэнки, пожалуйста». «Ты, сука! Сука!» — выкрикнул я, чувствуя, что у меня все поплыло перед глазами и задрожал голос. И дернув, что было силы, я спустил с нее, трусы. Законную черноту прорезал дикий вопль. Я стоял и глядел на папин внушительный и, признаться, не очень чистый член, на яйца в темных волосах. А за окном истошно надрывалось какое-то животное. Ноги у отца дрожали мелкой дрожью. И тут вспыхнул свет. Оранжевые сполохи, там, где никакого света быть не должно, в дюнах. И раздались новые крики, визги, блеяния. Казалось, со всех сторон. «Господи Иисусе, это еще что такое?» — выдохнул отец, повернув к окну трясущуюся голову. Я отступил от него и шагнул к окну у изножья кровати. Свет и вой, казалось, приближаются со стороны дюн. Желтоватое дымное зарево плясало над большой дюной за домом, там, где был уголок черепов. Звук был похож на тот, что издавала горящая собака, только мощнее, объемнее и другого тембра. Свет стал ярче, и какое-то существо выскочило на гребень большой дюны и понеслось вниз по склону, пылая и заходясь воем. Это была овца. За одной последовали и другие. Две, потом еще полдюжины, галопом по траве и песку. Еще мгновение, и горящие овцы рассыпались по всему склону. Объятые пламенем, они очумело блеяли, скакали, не разбирая дороги и оставляя за собой огненный след там, где занялась трава. И тут я увидел Эрика. Пошатываясь, ко мне подошел отец, но я смотрел лишь на тощего оборванца, что приплясывал на верхушке дюны. В одной руке у него был огромный горящий факел, в другой — топор. И он тоже вопил, что есть мочи. «О, Боже! Только не это!» — проговорил отец. Я повернулся к нему, он уже натягивал брюки. Оттолкнув его плечом, я метнулся к двери. «Давай за мной!» — крикнул я ему на ходу и сыпался по лестнице, не удосужившись посмотреть, идет он или нет. Огни мелькали во всех окнах. Истошные крики овец разносились вокруг всего дома. Добравшись до кухни, я подумал, не прихватить ли заодно и воды, но решил, что сейчас это будет лишнее. С крыльца я спрыгнул в сад за домом и чуть не столкнулся с овцой, шерсть на которой горела только у хвоста. Овца просквозила через полыхающий сад, с диким блеянием шарахнулась от двери и в последний момент перепрыгнула через низенькую ограду в сад перед домом. Я побежал искать Эрика. Повсюду овцы, кругом огонь. Пылала трава в уголке черепов. Языки пламени лизали сарай, кусты, цветы и деревья в саду. Догоравшие мертвые овцы валялись в лужах багрового огня, а еще живые метались туда-сюда, гортанно стенали, натреснуто завывали и отчаянно блеяли. Эрик был на ступеньках, ведущих в подвал. Я увидел факел, которым он раньше размахивал. Тот коптил стену под окном туалета первого этажа. Топором Эрик крушил дверь погреба. «Не надо, Эрик! Нет!» — завопил я. Ринулся было вперед, но резко развернулся и, заглянув за угол, на крыльцо с распахнутой дверью, крикнул. «Пап! Беги из дома! Пап!» Из-за спины доносился грохот разносимых в щепу досок. Я побежал к Эрику. Перепрыгнул через тлеющий овечий труп, валявшийся перед лестницей в погреб. Эрик тут же замахнулся на меня топором. Я поднырнул под его замах и откатился в сторону. Тут же вскочил на ноги, готовый отпрянуть, но Эрик уже снова крушил дерево, пронзительно взвизгивая при каждом богатырском ударе, будто он сам был этой дверью. Лезвие топора прошло насквозь и застряло. Эрик пошевелил топорище и высвободил инструмент. Покосился в мою сторону и продолжил рубить. В свете факела его тень падала прямо на меня. Факел был прислонен к косяку, и я видел, как пузырится свежая краска. Я извлек рогатку. Дверь уже едва держалась. Отец так и не показался. Эрик снова оглянулся на меня и обрушил топор на дверь. Пока я доставал из мешочка шарик, за спиной раздался овечий вопль совсем близко. Кругом трещал огонь. Пахло жареным мясом. Шарик лег в резинку, и я прицелился. «Эрик!» – заорал я, и тут дверь подалась. Не выпуская топора, свободной рукой он сгреб факел. Нападал по двери ногой, и та рухнула. Я натянул резинку на последний, главный сантиметр. Глянул на Эрика в прицеле железных рогов. Его лицо, прокопченное, заросшее бородой, казалось маской какого-то животного. Это был мальчик, юноша, которого я знал, и в то же время абсолютно другой человек. Он улыбался от уха до уха, и, казалось, лицо его пульсирует в огненных отцветах в такт вздымающейся груди, хриплому дыханию. У него был топор и факел, а за ним лежала разнесенная в щепы дверь погреба. В проеме смутно виднелись тюки с порохом, темно-оранжевые в свете бушующего вокруг огня и факела в руке брата. Эрик смотрел на меня, словно чего-то ждал, но не мог вспомнить чего. Я помотал головой. Он захохотал, закивал и то ли выронил, то ли швырнул факел в погреб и бросился на меня. Я чуть не выстрелил в упор, увидев в прицеле рогатки, что Эрик бежит ко мне, но в последнюю секунду, прежде чем разжать пальцы, я заметил, что он выронил топор, тот лязгнул на каменных ступеньках, а Эрик вильнул, обходя меня. Я же отпрянул и увидел, что он удирает через сад в южном направлении. Я выронил рогатку, скатился в погреб и схватил факел. Тот лежал буквально в метре от двери, до тюков, как до луны. Я все равно поскорее выбросил его на улицу, в тот самый момент, когда в пылающем сарае пошли рваться бомбы. Грохот был оглушительный. Над головой со свистом полетела шрапнель. В доме высадило окна, а сарай разнесло на кусочки. Несколько бомб вылетели из сарая и взорвались где-то в саду, но, к счастью, все далеко от меня. Когда опасность наконец миновала, и я поднял голову, то сарай как слезнуло. Все овцы погибли или убежали, а Эрика и след простыл. Отец сидел на кухне с ведром воды и ножом для разделки мяса. Когда я вошел, он положил нож на стол. Казалось, он постарел сразу лет на 100. Перед ним стояла банка для образцов. Я сел во главе стола, скрипнул стулом. Поднял взгляд на отца. «Пап, это был Эрик», — сказал я и рассмеялся. В ушах у меня до сих пор гудело от взрывов. Отец встал, близоруко щурясь, и трясущейся рукой утер слезу. Ну и видок у него. Старый маразматик и только. Я понемногу успокоился. «Что?» – начал он и закашлялся. «Что произошло?» Голос у него был почти трезвый. Он пытался проникнуть в погреб. Наверное, хотел взорвать нас всех к чертовой бабушке. Теперь он убежал. Я поставил дверь на место, как смог. Огонь почти весь потух, так что это... Я кивнул на ведро воды. «Уже не понадобится. Сядь-ка лучше и объясни мне кое-какие непонятности». Я откинулся на спинку кресла. Пристально посмотрев на меня, он взял банку для образцов, но она выскользнула у него из рук, упала на пол и разлетелась вдребезги. Он нервно хохотнул, нагнулся и поднял то, что было в банке. Протянул мне, чтобы я посмотрел поближе, но я глядел ему в глаза. Он сжал кулак и тут же разжал, как фокусник. На его ладони лежал розовый шарик. Не яичко, розовый шарик, то ли пластилиновый, то ли восковой. Я снова посмотрел отцу в глаза. «Рассказывай», — потребовал я. И он рассказал.